Глава пятая. Несмотря на то, что у Коридона не было ее примет, Риту Аллен он узнал с первого взгляда. В галантерейном отделе работали три продавщицы, но только одна из них могла быть подружкой Мэлори. Остальные две не подходили по возрасту. Рядом с ними Рита казалась олицетворением свежести и энергии. Судя по косым, неприязненным взглядам, бросаемым друг на дружку, Рита и ее коллеги не желали иметь между собой ничего общего. Еще не увидев двух пожилых продавщиц, Коридон догадался, что это яркая, крашеная блондинка с алыми коготками, и именно она. В этом сугубо женском интимном отделе Коридон чувствовал себя как слон в посудной лавке. Его огненно-рыжая шевелюра и широкие плечи выглядели совершенно неуместно рядом с нежно-голубым бельем. Он посмотрел на Риту Аллен, и их взгляды встретились. Он прочитал в ее глазах расчетливый интерес, ощутил реакцию на свое телосложение и внешность, и богатый опыт подсказал ему: «Все будет просто». У прилавка почти никого не было. Обслуживали только одну клиентку, пожилую худощавую женщину с узким лицом. Она покраснела от смущения, увидев Коридона, и быстро спрятала что-то воздушное с лентами, оборками и кружевами. Потом к нему подошла Рита Аллен, на ходу поправляя длинными пальцами белокурые волосы, пленительно улыбаясь крупным, аккуратно накрашенным ртом. «Я могу вам помочь?» — спросила она. Коридон мгновенно почувствовал гибкость и стройность крепкого тела под черным шелковым платьем. Ей было около 30, зрелая, чувственная женщина, знающая толк в одежде и мужчинах. «Пожалуй. Я хотел бы купить пару чулок, но они, наверное, по талонам». Он поймал на себе ее внимательный взгляд, оценивающий стоимость его костюма, золотых часов, ботинок из тонкой кожи. «Увы», — Рита рассмеялась. У нее был приятный смех, и Коридон невольно подхватил его. «Боюсь, что так». «Ну, значит, все исключается», — огорченно произнес он. «Хотел, знаете ли, расположить к себе жену одного человека, с которым у меня дело. Но ваших талонов у меня, разумеется, нет». «Жаль. С искренним сочувствием», — проговорила Рита. «Придется вам подыскать что-нибудь другое. Только сейчас не так-то просто сделать подарок». «Да, надо было захватить какую-нибудь безделушку с собой. Но я подумал об этом уже на пароходе». Коридон бросил взгляд на витрину с бельем, затем подкупающе улыбнулся. «Эх! Сколько набирался смелости, чтобы проникнуть в эту святая святых, и все зря». «Купите ей сумочку», — предложила Рита, явно желая задержать его подольше. «Ну, что-нибудь подыщу». Он смущенно мял в руках шляпу, не сводя с продавщицы восхищенного взгляда. «Так или иначе, если бы я сюда не зашел, то не познакомился бы с вами. Между прочим, раз уж мы об этом заговорили, нельзя ли назначить вам свидание? Если я решу поболтаться вечером на улице возле вашего магазина, у меня будет хоть небольшая надежда». Ее голубые глаза заискрились, но она с улыбкой покачала головой. «Ни малейшей. Я не имею обыкновения ходить на свидания с незнакомцами». «Понимаю. А может, сделайте исключение для одинокого приезжего, который не знает даже, где потратить деньги?» Она снова покачала головой, но уже менее решительно. «Боюсь, что нет». «Не везет», — мрачно посетовал Коридон. «Конечно, у такой девушки десятки поклонников. Наверняка все вечера расписаны». «О, как раз нет». На секунду ее губы застыли, и взгляд стал жестким. Если бы Коридон не следил за ней внимательно, то и не заметил бы этого. «Но разве я похожа на тех, кто встречается с незнакомыми мужчинами?» «Так познакомимся. Если вы свободны сегодня вечером, почему бы нам не провести его вместе? Меня зовут Стив Хенли. А вас? Рита Аллен. Но я действительно хорошо, хорошо. Простите, что побеспокоил. Когда я вас увидел, мне пришло в голову, знаете, один в чужом городе. Очень жаль. Она быстро заговорила, опасаясь, как бы он не принял ее слова слишком серьезно. У вас в самом деле такой несчастный вид, что я прямо расстраиваюсь. Ладно, только ради вас. Но вы понимаете, что это против моих правил? Я очень разборчива в знакомствах. Коридон просиял, и она ответила ему доброжелательной улыбкой. Теперь, когда Рита дала ему понять, что она девушка серьезная, препятствий больше не ожидалось. «Значит, решено?» «Вы не первый американец, с которым я встречаюсь. Надо сказать, что вы, американцы, умеете найти подход к женщине». «Это верно. В баре «Совой» 20:00. Договорились?» «Да». И он не сомневался. «Придет». Все оказалось проще, чем он предполагал. Направляясь к Пикадилли-Серкус, Коридон задавался вопросом, сумел ли Гаррис назначить ей свидание. Если да, оно не пошло ему на пользу. Но за себя Коридон был уверен. На ошибках учится. Его жизнь не закончится в пруду. «Пойдем ко мне», — промурлыкала Рита, пожимая руку Коридона. «Я не хочу, чтобы все это кончилось. Такой прекрасный вечер». «Целиком за», — согласился он, поддерживая девушку под локоток. «К тебе-то к тебе. А где ты живешь?» «Недалеко, в Уимблдоне. Поедем на такси». Рита прижалась к нему всем телом. «Я немного пьяна, да? Тебе не кажется, что я чуть-чуть пьяна?» «Вполне возможно», — хмуро ответил Коридон. «Не мудрено проглотить бесчисленное количество коктейлей, бутылок шампанского и 3 двойные порции бренди. Я тоже не совсем трезв». «Ты очень милый, Стив. Я рада, что не отказала тебе». Она изо всех сил стиснула его руки и склонила голову ему на плечо. «Люблю мужчин, которые умеют тратить деньги. Большинство из вас такие скупые, а мы отлично провели время, правда?» «Ну», — подтвердил Коридон и замахал идущему навстречу такси. Пока водитель, не обращая внимания на оживленное движение, разворачивался, перед мысленным взором Коридона промелькнул прошедший вечер. Мужчины на Риту заглядывались. Из всех присутствовавших в баре женщин она была самой красивой и сексуальной. И все же Коридон смертельно скучал. Потуги поддерживать непринужденный разговор и игривое настроение измотали его до предела. Теперь, усталый и раздраженный, он мечтал только добраться до дома и там расспросить Риту о Мэлори. Коридону так все опостылило, что ему было уже безразлично, получит он информацию или нет, лишь бы от него не требовали близости. «А у меня будет еще лучше», — пообещала Рита, словно прочитав его мысли, и снова прижалась к нему, намекая, что он не зря тратил деньги. «Веришь?» «Еще как», — холодно обронил Коридон, открывая дверцу машины. «Куда ехать?» Она сказала адрес и, удовлетворенно вздохнув, упала на сиденье. «Обожаю ездить на такси. Обними меня покрепче». Потом запустила пальцы в его волосы и притянула к себе, ища губами его рот. Целуя ее, Коридон косил глазами на плакат, который украшал перегородку, отделявшую их от водителя. Это была реклама турбазы, она изображала озеро и очаровательную девушку в бикини, обнимающуюся на плоту со своим парнем. Надпись на плакате гласила «Развлекайтесь с удовольствием». Блондинка в его объятиях тихонько застонала и прижалась к нему еще крепче. «И это называется развлечение», — тоскливо подумал Коридон. Сидевшая рядом женщина ему не нравилась, он не чувствовал к ней ни малейшего влечения, но нужно было играть роль до конца. И он не разжимал объятий, пока Рита сама не прервала поцелуй. «Хорошо», — вздохнула она. «Ты очень милый, Стив!» — ее веки опустились. Держи меня так. Я хочу спать. Ну, что ж, спи, сказал Коридон, украдкой вытирая рот рукой, и добавил обреченно. Я не убегу. К его великому облегчению Рита действительно заснула, опустив голым ему на плечо, а он безучастно смотрел в окно, думая о Гаррисе. Может быть, она и того называла милым и притягивала к себе для поцелуя. Так или иначе, Гаррис мертв. Его убили, очевидно, когда он выходил от Риты. Коридон нащупал под плащом обнадеживающую тяжесть револьвера в наплечной кобуре. Мэллори заблуждается на его счет. Он не Гаррис. Во втором часу ночи такси остановилось перед маленьким уединенным домиком в Уимблдоне. Рита выпрямилась, когда шофер открыл дверцу, и быстро поправила прическу. «Все в порядке», — осведомился Коридон, помогая ей выйти из машины. «Да». «Последняя порция брензи была, пожалуй, лишней». Она хихикнула, сжимая его руку. «Но теперь я, слава богу, в норме». Расплачиваясь с водителем, Коридон заметил метрах в 100 от дома Риталин большой пруд, окруженный деревьями. Не тот ли самый, где нашли Гарриса? «Пойдем скорее», — Рита потянула его за руку. «Я хочу выпить». «Ты живешь одна?» — спросил он, входя следом за ней в темноту прихожей. «Да, совсем одна». Она рассмеялась. «Удивлен?» «Немного. Для одинокого человека, на мой взгляд, квартира удобнее». «Входи же!» Рита провела его в гостиную и щелкнула выключателем. «Любовное гнездышко», — цинично подумал Коридон. Главенствующее место в комнате принадлежало дивану. Напротив двери находился буфет, заставленный бутылками и бокалами. Возле электрического радиатора, имитирующего очаг, стояло большое кресло-качалка. Превосходный китайский ковер покрывал пол, а два светильника заливали потолок янтарными лучами. — У тебя здесь уютно, — заметил Коридон, кинув шляпу на диван. — Да, — отозвалась Рита, — уютно. В голосе девушки внезапно прозвучала горечь, и Коридон бросил на нее острый взгляд. Она стояла у буфета и с отсутствующим видом смотрела на диван. «Ну, что ты будешь пить?» — вдруг спросила Рита, словно очнувшись от забытья. «Только не думай, что так же у меня обставлен весь дом. Эта комната особая». «Предпочитаю скотч. Я сам приготовлю. Что же здесь такого особого?» «Садись». Она плеснула себе в бокал, открыла маленький холодильник, вмонтированный в буфет, и достала лед. «А разве не особое? Я называю ее театром действий». Рита пожала плечами. «Знаю. Я такая же, как все. Ведь так обычно говорят, да?» «О чем ты?» — удивился Коридон. «Ни о чем. Все хорошо». Она неожиданно улыбнулась. «Я пойду переоденусь быстренько. Отдыхай». «Сколько раз я слышал эти слова!» — подумал Коридон, наливая себе скотч. «Сколько так называемых порядочных женщин, с которыми он был знаком рано или поздно, произносили эту фразу!» «Она вышла из комнаты, а через несколько минут вернется и захочет его ласк!» Эта мысль была ему неприятна, и он, нахмурившись, стал расхаживать из угла в угол. Комната не представляла для него интереса. Никаких шкафов, никаких ящиков, где могли бы сохраниться наводящие на след Мэллори улики. Шаги Риты доносились со второго этажа, и Коридон, выйдя в прихожую, включил свет и заглянул в другую дверь. Голый пол покрывал лишь толстый слой пыли. Что ж, правда, не все комнаты так великолепны, как гостиная. Любопытно. Сколько еще пустых помещений в этом доме? Коридон качался в кресле, когда вошла Рита. В ярко-красном шелковом халате она остановилась на пороге, давая ему с собой восхититься. Но он видел только куклу с невыразительно вылепленным лицом. «Прелестно!» — Коридон проводил взглядом девушку до дивана. «Позволь, я приготовлю тебе выпить». Рита села и повернулась к нему. Халатик распахнулся, обнажив ее красивые длинные ноги. «А всего несколько часов назад мы даже не были знакомы!» — воскликнула она. Он кивнул и подал ей бокал. «Скажи мне, зачем ты работаешь в магазине при таком доме?» «Жить-то надо!» — словно оправдываясь, ответила Рита. «Там так хорошо платят?» — удивился Коридон, указывая на обстановку. «Конечно, нет. Просто я хочу быть независимой. Ну, хватит об этом!» Она протянула к нему руку. «Иди ко мне, сядь рядом!» Он решил не тратить больше времени. Его привело сюда дело. Пора им заняться. «Закуришь?» — предложил Коридон, протягивая портсигар. Недоуменно, с легким раздражением, она взяла сигарету. И тогда, не сводя с нее глаз, он достал из кармана коробок и чиркнул спичкой о ноготь большого пальца. Этот трюк был явно знаком Рите. Она слегка вздрогнула и быстро взглянула на Коридона. «Забавно, да?» — спросил он, когда она прикуривала. «Меня научил этому один парень во Франции, с которым я встретился во время войны». «Вот как?» Рита выпустила его руку и откинулась на подушке, стараясь казаться спокойной. «Я видела в кино. Так прикуривают всякие отрицательные типы». «Странно. Иногда ничтожная деталь может вызвать воспоминания. Этот парень, о котором я говорил, был летчиком. Мы познакомились после его побега из лагеря для военнопленных». «Не надо о войне», — торопливо вставила Рита. «Лучше давай поговорим о нас». «Симпатичный парень», — продолжал Коридон, будто ничего не слышал. «Я часто себя спрашиваю, что с ним случилось. Он был ранен в горло и мог говорить только шепотом. Однажды он меня чертовски выручил. Мне очень хотелось бы увидеться с ним снова». Рита закрыла глаза. Под слоем умело нанесенной косметики проступила бледность. «Да, вот еще что. Он как-то рассказывал, что снял и обставил для любимой девушки домик, где они могли бы встречаться. И вскользь упомянул о буфете с холодильником, довольно редкой и роскошной вещицы». Коридон помолчал, увидев, как напряглась Рита. «Ты с ним случайно не знакома? Его звали Брайан Мэлори». По улице с ревом на второй передаче проехала машина. У соседнего дома она остановилась, захлопали дверцы, раздался веселый мужской голос. «Спасибо, старина! Надеюсь, не заблудишься. Все время прямо и второй поворот направо. Вокзал у подножия холма». «Не говори так громко, дорогой!» — закричала женщина. «Ты перебудешь всю улицу. Конечно же, Берти знает дорогу. Правда, Берти?» Другой мужской голос перекрыл шум работающего мотора. «Не беспокойтесь. Ну, до следующей встречи. Еще раз спасибо, старина. Мы отлично провели время, просто отлично. Не забудь, теперь моя очередь приглашать». Хлопнула дверца. «Счастливо! До свидания, Берти!» — взвизгнула женщина. «Пока, ребята. Смотрите, не делайте там ничего такого, о чем нельзя потом рассказать матушке». Мотор взревел, и машина умчалась. В наступившей тишине голос Риты Аллен прозвучал неестественно громко. «Значит, ты тоже один из них?» Она выпрямилась и сжала пальцами подол халата. «Я могла бы догадаться. Боже мой, какая идиотка!» Рит с трудом поднялась с дивана и подошла к Коридону, который продолжал сидеть. «Но почему вы не оставите меня в покое?» Она судорожно дышала, ее глаза потемнели от гнева и страха. «Я не хочу оказаться замешанной в этой истории!» «Ты погрязла в ней по самую шею», — холодно возразил Коридон. «Гарриса убили». Она поднесла руки к губам и стала кусать пальцы, бессвязно выкрикивая: «Не желаю слушать! Знать ничего не знаю! Мэлори для меня пустое место!» «Нет, моя пташка, сухой тебе из воды не выйти». Она попятилась, и Коридон схватил ее за руку. «Гарриса убили». Рита попыталась вырваться. Ее светлые волосы рассыпались и закрыли лицо. Поняв, что ей не освободиться, она начала плакать. «Оставь меня! «Что ты несешь? Не понимаю!» — простонала она. «Его не убили. Он сам покончил с собой. Так писали в газетах. Я здесь ни при чем!» Коридон резко встряхнул ее за плечи. «Его убил Мэлори. Гаррис пришел к тебе, а Мэлори уже поджидал. И это называется «я здесь ни при чем»?» Рита снова стала вырываться. «Ты сошел с ума!» — закричала она. «Мэлори и духу тут не было. Он неделями не показывается. Тот дурак сам покончил с собой». «Это ты так говоришь. Но я-то знаю. Его убил Мэлори. Если ты не замешана в этой истории, лучше признавайся, где он прячется». «То же самое хотел выведать ваш Гаррис. И посмотри, что с ним стало!» Рита судорожно сжала кулаки. «С чего ты взял, что его убил Мэлори?» «Где он?» — грозно повторил Коридон. «Понятия не имею, клянусь!» Она окинула комнату затравленным взглядом. «Я тут ни при чем!» «Не поможет, милая. Говорить придется в любом случае, мне или полиции. Выбирай». При упоминании полиции Рита моментально побледнела, медленно опустилась на колени и взвыла. «Откуда мне знать? Я в самом деле ничего о нем не знаю». Она поймала руку Коридона и впилась в нее алыми ногтями. «Я чувствовала, что этим кончится. Нельзя было с ним связываться. Какое безумие! Сначала я его любила, воображала, что он на мне женится, и отдалась ему. Да я на все была готова, лишь бы дождаться от него доброго взгляда. Но ему неведома доброта». Слова извергались из ее уст неудержимым потоком. Он купил дом и обставил эту комнату, даже не посоветовавшись со мной. А потом заявил, что здесь я буду жить. Я не могла ему перечить, мне не хватало мужества послать его к черту. Так продолжалось 6 лет. 6 лет он делал со мной, что хотел. Использовал меня как шлюху. И так будет продолжаться, пока ему не надоест. Он не дает мне ни гроша. Если бы не друзья... Коридон нетерпеливо шевельнулся. «Довольно. Не желаю слушать. Скажи только, где он скрывается. Это все, что мне от тебя нужно». Рита отпрянула от него и вскочила на ноги. «Этого же требовал и тот болван! А теперь ты говоришь, что его убили!» Она с ужасом указала на окно. «Его нашли там, в пруду. Приехала полиция и скорая помощь. Я видела носилки, покрытые простыней, и догадалась... Только я думала, что это самоубийство. Я чуть не рехнулась от переживаний». Ее голос поднялся до крика. «Оставь Мэлори в покое! Он приносит несчастье! Ты слышишь? Он приносит несчастье!» «Успокойся», — холодно отрезал Коридон. «Если знаешь, где он, скажи». «Вы все против него, да?» — вдруг взмолилась Рита, сжав руку Коридона. «Эта девица... Коротышка в черном берете. Я видела их из окна, они приходили сюда к пруду. Ты тоже один из них? В чем он виноват перед вами?» «Не твое дело. Отвечай на вопрос, где найти Мэлори?» Но она, будто не слышав, захлеб продолжала. «Увидев тебя в магазине, я и подумать не могла, что ты из их банды. Ты был так добр ко мне, устроил такой чудесный вечер. И ты же его испортил. Разве тебе понять, какая у меня собачья жизнь? Мне дико нужны деньги. Еще немного, и я пойду на панель. А все он. Я была скромной, порядочной девушкой, и надо же было встретить его». Она погладила Коридона по руке и того передернула от отвращения. «Нечасто удается познакомиться с таким милым, щедрым человеком. Хуже всех старики». Коридон вырвал руку, поднялся, не в силах скрыть брезгливую гримасу, подошел к буфету, одним глотком осушил бокал и стал ходить по комнате. Рита внезапно успокоилась и следила за его движениями подозрительным, расчетливым взглядом. Коридон вдруг понял, она хочет получить от него денег, и разозлился на себя за то, что не сообразил раньше. «Скажи мне, где прячется Мэлори, и получишь 10 фунтов». Пообещал он, вытащив из кармана бумажник. «Но я не знаю», — сказала она, не сводя глаз с 2 5-фунтовых купюр. «Он ничего о себе не рассказывает, просто звонит, когда ему надо. Мне неизвестен даже его адрес». Коридон пожал плечами. Он терял терпение. Неприкрытая алчность ее взгляда, атмосфера похоти, царившая в комнате, все действовало ему на нервы. Что ж, нет так нет. Он стал убирать деньги в бумажник, но, перехватив ее почти умоляющий жест, остановился. «Ты передумала?» «Не буду притворяться, что мне не нужны деньги. До конца недели я без гроша. Нет, мне очень нужны деньги». «В таком случае постарайся их заработать», — грубо буркнул Коридон. «Мэлори тебе писал?» «Да, однажды, после первой встречи», — ответила Рита, чуть поколебавшись. «И ни разу с тех пор». «Обратного адреса, конечно, на конверте не было». «Нет». «А почтового штемпеля?» «Не помню». «Глупости. Ты наверняка обратила на это внимание. Откуда пришло письмо?» «Из Данбора», — промолвила Рита безжизненным голосом. «Он был там в отпуске?» «Не знаю». «Надо отвечать получше, если хочешь получить эти деньги». «А вдруг ты меня обманешь?» В ее глазах сверкала жажда наживы, и Коридон отметил, что древнейшая профессия оставила на Рите неизгладимые следы. Он бросил ей пятифунтовую бумажку. «Держи пока. Остальное получишь, когда скажешь мне то, что я хочу знать». Она поспешно схватила банкнот. «Если бы я не нуждалась так отчаянно в деньгах...» «Можешь не оправдываться», — брезгливо перебил ее Коридон. «Он никогда не говорил тебе про Данбар». Рита замялась на секунду, затем сказала неохотно. «По-моему, он где-то там живет. Как-то раз он вскользь упомянул, что собирается купить небольшой остров и построить на нем дом». «Давно это было?» «Когда мы только познакомились. 5 лет назад. Возможно, скорее всего, это ложь. Я сомневаюсь. С тех пор он не возвращался к этой теме». «А ты не знаешь, где именно?» «Нет». Коридон задумался ненадолго, потом спросил. «Часто Мэлори к тебе приходит?» «Как ему в голову взбредет?» Лицо Риты окаменело. «Порой 2 раза в неделю, порой исчезает на месяцы». «Когда ты видел его в последний раз?» 6, может, 7 назад, я точно не помню». Коридон провел рукой по волосам. Его мучило ощущение, что он бродит в потемках. «Каких-нибудь своих друзей он тебе не называл?» «О, нет, его личная жизнь для меня тайна». Коридон смотрел на Риту задумчивым взглядом. «Немного же удалось выведать за 10 фунтов. Нет даже уверенности, что она говорит правду. Дом на острове вблизи Данбара. Больше смахивает на сказки и никакой иной маломальски ценной информации. Стоило ли тратить целый вечер и 10 фунтов ради таких сомнительных сведений?» «Тебе больше нечего сказать? Родственники у него есть?» «Сестра». «Вот уже лучше. Дом на острове, тетка Уэндвери и теперь ей сестра». «Откуда ты знаешь?» Рита снова замялась. «Она как-то звонила, спрашивала его». Коридон почувствовал, что Рита лжет. «Звонила сюда?» «Довольно странно, тебе не кажется? Братья обычно не рассказывают сестрам о своих подружках». «Это я подружка», — усмехнулась Рита. «Кто ты, не имеет сейчас ни малейшего значения», — отрезал Коридон. «Мы говорим о сестре Мэлори. Когда она тебе звонила?» «О, давно. Вскоре после нашего с ним знакомства». «Она не оставила часом своего телефона?» — поинтересовался Коридон, немного поразмыслив. «Между прочим, оставила. Я совсем забыла об этом». «Какой же номер?» Рита моментально смекнула. «Здесь можно поторговаться». «Ну, что такое 10 фунтов? Ты не дал бы чуть побольше?» — вкрадчиво попросила она. «Трудно представить, до какой степени мне нужны деньги». «Номер», — сухо повторил Коридон. Ее глаза упрямо вспыхнули. Не помню. Что ж, Коридон пожал плечами. 5 фунтов ты получила, а остальные 5 останутся у меня. Он встал. Я сыт по горло, все, привет. Ты такой же жестокий, как и все, злобно выкрикнула она. Да, еще 8 фунтов, и я тебе скажу. 5. Это мое последнее слово. Не хочешь, не надо. Рита устремила на него внимательный взгляд, пытаясь определить, не блефует ли он. А увидев, что Коридон убирает деньги в бумажник, сдалась. «Хорошо. Подожди здесь. Я записал его куда-то в книжку. Сейчас принесу». После ее ухода прошло не больше минуты, и вдруг тишину разорвал дикий, леденящий душу крик. Коридон бросился к двери, но не успел он открыть ее, как сильный удар содрогнул стену. На миг Коридон оцепенел, вцепившись пальцами в ручку двери, а потом выбежал из комнаты. Искалеченное тело Риты лежало у подножия ступенек. Ее голова была неестественно запрокинута назад. Длинная обнаженная нога указывала в направлении темной лестницы, словно гневный перст обвиняющего.